Мейсон неожиданно изменил тему. «Да. И в отсутствие мистера Форбса она внезапно вызвала такси?» «Да». «Вы узнали почерк, миссис Картрайт?» «Да». Мейсон снял со стола исписанный листок. «Я показываю вам письмо, написанное миссис Картрайт в Санта-Барбара. Скажите, пожалуйста, записка написана той же рукой?» «Нет». После короткой паузы ответила свидетельница и тут же добавила: «Ну, уехав из Санта-Барбары, миссис Картрайт изменила почерк. Она не хотела, чтобы ее случайно узнали». «Понятно. Теперь я показываю вам письмо, написанное обвиняемой миссис Бесси Форбс. Записка, оставленная миссис Картрайт, написана этим почерком?» «Конечно, нет. Могу я попросить вас написать несколько слов, чтобы сравнить ваш почерк с почерком автора записки?» Телма Бентон взглянула на прокурора. «Я протестую!» — воскликнул тот, вскочив на ноги. Мейсон покачал головой. «Я попросил свидетельницу опознать почерк миссис Картрайт. Я имею право показать ей документы, написанные другими людьми, и попросить сравнить их с запиской миссис Картрайт. Не понимаю, почему я должен делать исключение для свидетельницы». «Думаю, что вы правы», — согласился судья Маркхэм. «Протест отклоняется». Телма Бентон взяла лист бумаги и набросала несколько строк. Мейсон просмотрел написанное и кивнул. «Полагаю, у вас обоих нет сомнений в том, что записка написана другой рукой». «Естественно», — усмехнулась свидетельница. Судья Маркхэм стукнул молотком по столу. «Подошло время перерыва», — сказал он. «Объявляется перерыв на 10 минут. Напоминаю присяжным, что они не имеют права обсуждать подробности разбираемого судебного дела». Судья поднялся и прошел в кабинет. Мейсон посмотрел на часы и нахмурился. «Подойдите к окну, Эверли», — попросил он, — «и взгляните, не продают ли там на углу газеты». Эверли подошел к окну и быстро вернулся к столику. «О, там полно народу. Похоже, что вышел экстренный выпуск». Мейсон довольно улыбнулся. «Ну, сбегайте-ка вниз и принесите мне пару экземпляров». Он повернулся и ободряюще кивнул Бесси Форбс. «Мне очень жаль, миссис Форбс, что вам выпало столько испытаний, но скоро все закончится». «А я думала, что для меня все складывается очень плохо». Фрэнк Эверли с горящими глазами влетел в зал заседаний. «Они нашли тела!» — воскликнул он. Перри Мейсон развернул газету. «Особняк миллионера, гнездо убийц!» — кричали аршинные буквы на первой полосе и ниже. «Тела Картрайта и его жены обнаружены под бетонным полом гаража Форбса». Судебный пристав с газетой в руке быстро прошел в кабинет судьи. Драм подошел к столику Мейсона. «Позвольте мне взглянуть на газету». «О, прошу, прошу вас», — ответил тот, протягивая второй экземпляр. Телма Бентон коснулась руки прокурора. «Мне надо с вами поговорить», — сказала она и отвела его в сторону. Время, отведенное на перерыв, истекло. Судья занял свое место и стукнул молотком по столу. Шум постепенно стих. «Адвокат Мейсон, можете задавать вопросы». Клод Драм вскочил на ноги. «Ваша честь, произошло ошеломляющее и совершенно неожиданное событие. В силу обстоятельств я не могу упоминать о его сути перед присяжными. Я считаю, что сейчас мое присутствие как представителя окружного прокурора, занимающегося этим делом, крайне необходимо в другом месте, и прошу объявить перерыв до завтрашнего утра». Судья Маркхэм взглянул на Мейсона. «У вас есть возражение, адвокат?» «Да», — Мейсон тоже встал. Защита вправе требовать, чтобы допрос свидетельницы